Пит прекратил расспросы. Сейчас у него не было оснований подозревать этих людей. Однако Хеннесси надо было проверить. Полицейский поблагодарил супругов МакГинли и отправился к Фергалу Мойнихану. Тот был один в бильярдной, чрезвычайно расстроенный и одновременно раздраженный. «Из полиции?» — переспросил он сердито, когда Томас представился. «Думаю, вы бы с самого начала могли быть поискреннее, суперинтендант. Ваша скрытность была необязательна». Пит не позаботился скрыть несколько насмешливую улыбку. Фергал вспыхнул, и полицейскому показалось, что этот человек скорее уязвлен, чем растерян. Ему было неловко от того, что его публично застали с Айоной МакГинли, но он не стыдился своих чувств к ней. Более того, он готов был защищать их и даже гордился ими. Так часто бывает с безумно влюбленными. Мойнихан мог отчитаться почти за весь расследуемый промежуток времени, подробно рассказав, где он был и что делал, но выяснилось, что у него была возможность выйти из комнаты незамеченным и дойти до ванной Грэвилла. «Но я не выходил», — настойчиво убеждал он Томаса. Следующим Питер спросил о Дэя. Тот стоял перед горящим камином, засунув руки в карманы. Он не сделал ни малейшего намека на неудачу, постигшую суперинтенданта, отвечающего за безопасность собравшихся, но тщательно сохраняемое равнодушие, написанное на лице Карсона, явно говорило, что он об этом думает. «Не понимаю, чем могу вам помочь?» — пожал он плечами. «Вы сказали, что это не несчастный случай. Значит, вы полагаете, что произошло убийство?» «Да, боюсь, что так». «Понимаю. Но я представления не имею, кто его мог убить, суперинтендант. А вот почему это сделали, легко могу догадаться. Переговоры имели все шансы увенчаться успехом. А среди радикальных и склонных к насилию националистических фракций многие этого не хотели бы. Кого вы имеете в виду? Тех, кого представляет мистер Дойл, или сторонников мистера МакГинли? Или вы считаете, что к нам как-то проникли другие фракции? Например, под видом кого-нибудь из камердинеров действует Феней? Не вижу, суперинтендант, почему бы камердинеру не быть одновременно Фением? Нет, конечно. Но почему они желают, чтобы переговоры провалились? Адей улыбнулся. Вы политически наивный человек, суперинтендант. По необходимости любое соглашение может стать компромиссом. Но есть люди, которые даже единственную уступку врагу рассматривают как предательство. Но тогда зачем они сюда явились? Ведь их сторонники обязательно сочтут их предателями. Совершенно верно, снисходительно одобрил полицейского Карсон. Но ведь не все на самом деле являются теми, кем кажутся или прикидываются. Я не знаю, кто убил Грэвилла, но если я могу вам чем-то помочь, то приложу к этому все усилия. Хотя теперь, когда переговоры столь драматично закончились, я не уверен, каким образом я смог бы это осуществить. Его гладкое лицо было немного бледнее, чем Питу сперва показалось в свете ламп. Выглядел он, в общем, усталым и разочарованным, словно уже истратил все свои нравственные силы и был опустошен до дна. «Но переговоры не обязательно заканчивать», — ответил Томас. «Мы ведь еще не знаем решения Уайхола». Адей горько улыбнулся, и за этой улыбкой таился опыт целой его жизни, бурный, сложный и загадочный. «Да, мистер Пит, именно», — вздохнул он. «Но расскажите, когда и как был убит Грэвилл? Я думал, что он поскользнулся, выходя из ванны, но вы говорите, что это не так». «Его ударили, когда он еще был в ванне», — поправил его суперинтендант. «И потом, очевидно, столкнули под воду. Камердинер сказал, что наполнил ванну в 25 минут 11-го и что мистер Грэвилл раздевался не больше 5 минут. При этом он никогда не принимал ванну дольше, чем 10-15 минут», а после этого иногда просил снова принести горячую воду, но делал это нечасто. И когда Уиллер снова поднялся наверх без четверти 11, он решил, что мистер Грэвилл уже лег спать. Теперь мы знаем, что в это время он был уже мертв. «Понимаю. «Значит, его убили в промежуток между 10:45 и без 10:45. Наверное, все же около 10:30. Вода в ванне была мыльной. Значит, у него было достаточно времени, чтобы вымыться». «Понимаю». Карсон прикусил губу, едва заметно улыбнувшись. «Увы, я могу кое-что сказать лишь о камердинере мистера МакГинли и о самом МакГинли. Они тогда вызвали у меня раздражение. Я шел по коридору и увидел, что на пороге комнаты МакГинли стоит его слуга. И так он стоял по крайней мере 20 минут. Я точно знаю, потому что оставил свою дверь открытой и слышал их разговор. Обсуждали они мастерство портных, шьющих рубашки. Признаюсь, я прислушивался к их разговору с некоторым интересом. Мне очень нравится покрой рубашек МакГинли, но я бы очень не хотел, чтобы он об этом узнал». Пит тоже не сдержал улыбки при виде Адея, несколько смущенного своим прозаическим интересом. При этом его сообщение подтвердило то, что говорил Лоркан. Таким образом, число подозреваемых сократилось на 3 человек. Эти 3, к тому же, весьма неохотно стали бы друг друга защищать. «Спасибо», — искренне поблагодарил полицейский Карсона. «Вы очень мне помогли». Адей лишь что-то проворчал в ответ, закусив нижнюю губу. Кезия пришла в ужас от сообщения Томаса. Они не спеша прогуливались по усыпанной гравием подъездной аллее, а сырой ветер дул им в лицо. В воздухе пахло только что вспаханной землей, влажными листьями и последней скошенной слугов травой. Ирландка резко обернулась к суперинтенданту, кровь отхлынула у нее от щек, а глаза сверкнули. «Вы, надо полагать, в этом уверены? Вы не ошибаетесь?» «Во всяком случае, в происхождении раны министра нет, мисс Мойнихан». «Но вы уже говорили об этой ране? И вы думали, что это последствия несчастного случая? Кто вам сказал, что это не так?» «Никто. Когда я осмотрел рану более тщательно, то удостоверился, что она не могла быть следствием падения и ушиба о край ванны». «Разве вы врач?» «А вы считаете, что убийство невозможно?» Кезия отвернулась. «Нет, но я желаю, чтобы это было невозможно». Однако помочь Питу мисс Мойнихан ничем не могла. В момент преступления она была в своей спальне одна, если не считать горничной, которая неоднократно к ней заходила. На обратном пути Томасу встретился Телман. «Хеннесси говорит, что он в это время был у мистера МакГинли, и они разговаривали о рубашках», — угрюмо сообщил он, — «и что он также видел Адея в его комнате. Это выводит их из игры. Уиллер тоже, наверное, был там, где говорит. Его видели в это время внизу лакеи и уборщица, и у него не было возможности подняться наверх вовремя, чтобы совершить убийство. Кроме того, они точно подтвердили то время, когда он относил наверх воду». «А что насчет других слуг?» Суперинтендант шел рядом со своим помощником по гравийной дорожке, поднимаясь на вымощенную камнем террасу. Телман целеустремленно смотрел вперед, всем своим видом игнорируя красоту плавно вздымающейся балюстрады и широкого парадного фасада дома. «Личные горничные дам были, конечно, наверху. Такое впечатление, что никто из здешних женщин не умеет раздеваться самостоятельно», — усмехнулся инспектор. Пит улыбнулся. «Будь вы женаты, Телман, вы бы знали, в чем тут дело, и почему женщинам чрезвычайно трудно обходиться без посторонней помощи. Но тогда не стоит носить такие платья, из которых трудно вылезти и в которые трудно влезть самостоятельно». «И это все, что вы можете сказать?» Томас открыл вертящуюся дверь и вошел первым, не придержав ее. Его спутник ухватился за косяк. «Ваша Грейси стояла тогда на лестничной площадке», — сказал он. «Она говорит, что видела, как Мойнихан вошел в свою комнату примерно в 10:50 и видела, как Уиллер идет вниз по лестнице. Как раз тогда, когда он сам сказал. Сама Грейси несла горячую воду и прошла мимо горничной с полотенцами». «Чьей горничной?» «Она не знает. Видела ее только со спины. Но тогда все горничные были при исполнении своих обязанностей. Если Гревилла не мог убить какой-нибудь посторонний, проникший извне, то никто из слуг также не мог этого сделать. Пит промолчал. Он предполагал такое развитие событий и одновременно опасался, что так оно все и будет. Теперь, однако, суперинтендант уже не мог откладывать разговор с семьей Гревилл. Он приказал Телману продолжать собирать сведения, какие можно, и сопоставлять ответы камердинеров и служанок. Вдруг обнаружится что-то новое. А сам пошел наверх разыскивать Джастину. Мисс Беринг сидела в маленькой гостиной, расположенной в северном крыле особняка. Рядом с ней находился встревоженный Пирс. Он вздрогнул, увидев входящего Пита, и недоуменно на него уставился. «Извините мое вторжение», — начал полицейский, — «но есть кое-что, о чем я должен вас расспросить». «Да, конечно». Молодой человек встал, как будто собираясь уйти. «Но нет никакой необходимости огорчать мисс Беринг подробностями. Я пойду с вами». Однако Томас стоял у двери, загораживая выход. «Меня интересуют не медицинские подробности, мистер Гревилл, а конкретные наблюдения. И мне потребуется расспросить не только вас, но и мисс Беринг». Пирс внимательно всмотрелся в выражение его лица, почувствовав нечто неладное. «Ну, конечно», — кивнул он и снова осекся. «Мне очень жаль, мистер Гревилл, но ваш отец умер не вследствие несчастного случая», — тихо объяснил Пит, — «а я работаю в полиции». «В полиции?» — невольно вскрикнула Джастина и сразу поднесла ладонь ко рту. «Извините, я думала...» Пробормотала она, но вдруг перебила себя, обернувшись к своему жениху. «О, я так сочувствую!» Пирс подвинулся к ней еще ближе. «Я был здесь, чтобы обеспечить его безопасность», — продолжал суперинтендант, — «но не справился. И теперь мне нужно знать, как все произошло и кто виноват». Гревилл-младший был потрясен. «Вы хотите сказать, что он был намеренно убит?» «Но каким образом? Ведь он же упал и ударился о ванну. Я видел рану». «Вы видели то, что должно было показаться следствием несчастного случая», ответил Томас и посмотрел на Джастину, которая вся побелела и сидела неподвижно, но при этом смотрела на Пирса, а не на полицейского. После первой невольной острой, но мгновенной реакции на страшную новость в ней не наблюдалось ни малейшего признака истерии или полуобморочного состояния. «Вы ожидали, что может случиться убийство?» Юноше было очень трудно, почти непосильно произнести даже само это ужасное слово. «Но тогда зачем он сюда приехал? И почему вы не...» Джастина встала и взяла его за руку. «Ну что можно было сделать, Пирс? Мистер Пит вряд ли мог быть при твоем отце и в ванной». Она повернулась к Томасу. «Это кто-нибудь со стороны?» «Нет, к сожалению, убил кто-то из живущих в доме», — ответил полицейский. «Мой сержант установил это точно. Все окна и двери тогда были закрыты, и есть наружная охрана, сторожащая дом не только днем, но и ночью. А егерь еженочно спускает с цепи собак». «Кто-нибудь из живущих в доме?» — поразился Пирс. «Вы хотите сказать, что это кто-то из приглашенных? И вы этого ожидали?» «Да, они все ирландцы, понятно, однако...» Он вновь на некоторое время замолчал. «Так здесь велись политические переговоры? Вы это имеете в виду? А я нагрянул сюда, ничего не зная». «Ну, я бы не формулировал это так прямолинейно, мистер Гревилл, но дело обстояло именно так». «А где вы были сами в момент убийства?» — перешел Томас к делу. «У себя в спальне. Боюсь, ничего подозрительного я не слышал». Молодому человеку и в голову не приходило, что Пит может подозревать и его. Он считал, что его непричастность к убийству очевидна, и суперинтендант тоже был склонен думать именно так. Поблагодарив молодых людей, он отправился на последний и самый мучительный опрос. Томас постучал к Юдоре в дверь. Ее открыл Дойл. Вид у него уже был утомленный, хотя только-только наступил полдень. Его темная шевелюра была всклокочена, а галстук повязан немного криво. «Я еще никуда не звонил насчет необходимых приготовлений», — сказал Падрек, увидев Пита. «Хочу попросить Редли послать за местным врачом. Нет смысла вызывать его лично. Ситуация трагически однозначна. Но мы послали сообщить приходскому священнику. Эйнсли будут хоронить в фамильном склепе. Сожалею, но, по-видимому, это означает конец попыткам наладить мир в Ирландии, по крайней мере, на ближайшее время. И надо будет сделать все, чтобы с комфортом отправить домой всех участников переговоров. Я провожу сестру». «Боюсь, это еще не конец, мистер Дойл», — вздохнул Томас. «Хотя случившееся кажется очевидным и понятным, на самом деле это не так. Это был не несчастный случай, а убийство. И помощник начальника лондонской полиции Корнуоллис просил меня провести расследование». «Но разве в вашей компетенции заниматься подобными делами?» — тщательно выбирая слова, спросил Падрек. «Кто вы такой, мистер Пит?» «Суперинтендант полицейского участка на Боу-стрит». Лицо Дойла вытянулось. «Понятно. И вы, наверное, с самого начала присутствуете здесь в вашем профессиональном качестве». Он никак не намекнул на неудачу в сыскном деле, постигшую Пита. Но тот, по его взгляду и слегка иронически приподнятым уголкам рта, догадался о мнении ирландца на этот счет. «Да, и я очень об этом сожалею», — извинился Томас, имея в виду, разумеется, свой промах, а не призвание и профессию. «Полагаю, ваши данные не допускают сомнений в их точности?» «Нет». «Но сначала вы говорили, что это несчастная случайность. Что заставило вас изменить свое мнение?» Мужчины все еще стояли на пороге. В комнате с полуопущенными шторами было почти сумрачно. Юдора сидела в большом кресле, но затем встала и направилась к ним. Вид у нее был глубоко потрясенный. Бледное, как бумага, лицо и запавшие глаза, не понимающие окончательности постигшего ее удара. «Что такое?» — спросила миссис Грэвилл. Очевидно, она не слышала ничего из их разговора. «Что опять случилось, Падрек?» Не обращая внимания на Томаса, ее брат повернулся к ней. «Милая, ты должна собраться с силами. Плохие новости. Мистер Пит из полиции, его послали сюда защищать нас во время переговоров. Он говорит, что Эйнсли убили. Что это не несчастный случай, как мы думали прежде». И Дойл положил сестре руки на плечи, чтобы не дать ей упасть. «У нас нет другого выбора, кроме как принять эту жестокую правду», — добавил он. «Угроза его жизни всегда существовала, и он это знал. Но мы не ожидали, что покушение осуществится именно здесь, в Эшвард-Холле». После этого он повернулся к Питу. «Убийца проник в дом со стороны?» «Нет». «Вы с такой уверенностью отрицаете это?» «Да, это так». «Так значит, это один из нас?» «Да». Юдора взглянула на брата испуганно и уязвленно. Тот обнял ее еще крепче. «Спасибо, что исполнили свой долг и сообщили нам о происшедшем», — сказал он решительно и твердо. «Если мы чем-то сможем помочь, то, разумеется, поможем. Но на некоторое время миссис Грэвилл хотелось бы остаться одной. Я уверен, что это вы понимаете». «Понимаю», — ответил, не двигаясь с места, Томас. «И я ни за что не потревожил бы ее, если бы не необходимость. Извините, но никто не сможет покинуть этот дом, пока мы не соберем все данные, какие только возможно. Тогда, надеюсь, мы узнаем, кто виноват в убийстве. И чем скорее мы это узнаем, тем скорее миссис Грэвилл сможет вернуться домой и горевать без помех». Полицейскому было очень-очень жаль эту женщину, но иначе он поступить не мог. «Это не просто смерть, миссис Грэвилл. Это далеко идущее политическое убийство», — произнес он медленно. «И я не могу выразить вам большего сочувствия, чем ощущаю сейчас». Юдора слегка подняла голову. Глаза у нее были полны слез. «Понимаю», — хрипло ответила она. «Я всегда знала, что опасность существует, но, боюсь, не верила, что такое может случиться. Я люблю Ирландию, но иногда одновременно я ее ненавижу». «Как и все мы», — — сказал, а вернее прошептал Дойл. «Это жестокая возлюбленная, но мы уже слишком многим для нее пожертвовали, чтобы бросить ее на произвол судьбы, особенно сейчас, когда между нею и Англией возникла такая близость». «Что вы хотите от меня, мистер Питт?» — спросила Юдора. «Когда вы видели мистера Гревилла последний раз?» — начал допрос суперинтендант. Женщина на минуту задумалась. «Не помню. Он часто читает по вечерам допоздна, а я ложусь спать очень рано, примерно около 10 вечера, но вы можете допросить мою горничную Дол, если хотите. Она, очевидно, помнит это точно. Она была со мной, когда Эйнсли вошел, чтобы пожелать мне спокойной ночи». «Да, я спрошу, спасибо. А вы, мистер Дойл?» — повернулся Томас к ее брату. «Я тоже отправился к себе, чтобы почитать», — ответил тот. «Если помните, это был тот вечер, когда никому не хотелось задерживаться допоздна. Из-за происшествия с Мойнихеном всем было не по себе». Пит бросил на него взгляд полной солидарности. «Я буду вам очень признателен, если вы не сообщите об этом происшествии никому за пределами Эшвард-Холла. Если хотите». «А камердинер был тогда при вас, мистер Дойл?» Сухая уязвленная улыбка скользнула по лицу Падрика. «Вы меня подозреваете?» «Да, он был со мной, хотя и не все время. Он ушел примерно в 10:30. А вы хотя бы приблизительно представляете, когда Эйнсли убили?» «Между 10:50 и без 10:11». «Понятно». «Нет, мистер Питт, я не могу представить алиби на весь этот промежуток времени». «Падрик, не надо», — горестно попросила брата Юдора. «Не надо говорить об этом в таком легком тоне». «Но это отнюдь не легкий тон, моя милая». Ирландец обнял ее еще крепче. «Ведь мистер Питт собирается все выяснить очень досконально, а это значит безжалостно и жестоко, не так ли?» «Это значит то, что вы сказали, мистер Дойл, досконально, то есть с наивозможной точностью», — подтвердил Томас. «Ну, разумеется, так и будет, но я Эйнсли не убивал. Мы во многом расходились с ним во мнениях, но он муж моей сестры. Нет, вы поищите среди этих яростных своенравных протестантов, мистер Питт. Они так и пышут злобой отмщения, присущей их Богу. И вы найдете убийцу, нисколько не сомневающегося, что он выполнил волю Господа. Бедняга несчастный». «Вот в чем беда Ирландии. Слишком многие выполняют работу дьявола во имя Господа Бога», —